ни того, кто сидел рядом. Мой приятель надрывался. Мы смотрели «Детектив», — орал он. «Детектив с Марлоном Брандо. В самом конце его убивают». Люди, сидевшие там и сям в ожидании междугородного разговора, перестали скучать и не отрывали глаз от нашей кабинки. Мой приятель подробно рассказывал содержание фильма. Я стоял, смирившись, и ждал, чем все это кончится. Наконец, на том конце провода Невельской негромко сказал Невельской: «Вика, я, кажется, припоминаю. По-моему, это тот толстый баран, который не затыкался ни на минуту во время просмотра фильма, когда мы были в Москве. Который мешал смотреть? Ну да. А ты правда просил его привести итальянские сценарии? Не помню. Ну, ладно, Володя, скажи ему что-нибудь», после чего Невельский сказал в трубку: «Ладно, приезжай, как-нибудь разберемся». «Не я приеду, старик, понимаешь, старик, друг мой приедет». «Кто?» «К вам, старик, приедет мой хороший друг. Возможно, старик, ты даже его знаешь. Неужели ты его не знаешь?» «Кого?» И пошло-поехало все заново. И, наконец, вокзал, и, опаздывая, я впрыгнул в уже тихо и мягко поползшее нутро вагона, а в ушах стук колес постепенно группировался в такую вот звуковую структуру. Систематика, систематика. Друзья мои, это было излюбленное обращение Старохатова. Друзья мои, не гнушайтесь систематизировать, не гнушайтесь копаться. Это, быть может, самое важное умение для людей искусства. Далее Павел Леонидович объяснял нам суть дела в подробностях, и это было почти как у Рабле. Я имею в виду перечисление. Если нас интересовал внутренний мир отдельно взятого человека, мы должны были знать всех его школьных друзей, детей, брошенных жен, любовниц, соседей, соработников, собутыльников, тайных недоброжелателей, а также любимое вино, любимую закуску, любимую книгу, любимый тип женщины и любимое время года. В чемоданчике был портфель, свежие 3 рубашки и электробритва, больше ничего. Она любит, когда дарит букетик. И любит, когда человек строго и чуточку нарядно одет. Рассказывал мне про актрису Липочка, тот старый краб, тот самый гомоговорилиенс, который начинал задыхаться и хвататься за сердце, если не сидел в клубах выдохнутого никотина. Она любит, когда человек строго и чуточку нарядно одет, и смелый разговор любит. Я нервничал, ворочался на своей верхней полке, почти спал и как бы предчувствовал. Могла бы быть повесть-притча о том, как человек искал истину. И человек этот, конечно, был одинокой. Он искал истину и, конечно, искал для людей, а не для себя, а действие происходило в каменном веке, самое время, чтобы искать. Дикарю, и это понятно, пришлось перебраться жить из теплой пещеры в холодную, страдание ради. Огонь и тепло помогают согреться, но не помогают отыскать истину. На отшибе жить было жутковато, но он терпел. Вдоль гряды камней каждую ночь проходили голодные звери, а за ними, подбирая падаль, шакалы. Время от времени этот затворник навещал родных и близких. Он приходил в теплую пещеру, и вот его родичи размахивали копьями и стучали дубинами в натянутые шкуры. Они не хотели, чтобы он искал какую-то там истину. Они орали: «Дурак! Нам нужны твои руки и ноги, а не твоя истина! Живи с нами, иначе мы тебя прибьем!» Или: «Дурак, мы хотим быть сыты, а ты нас смущаешь и отвлекаешь!» Родичами впрямь было тяжко. Они голодали, болели, мерли, и он это знал, и хотел им помочь. И потому, наслушавшись их угроз и криков, он, тем не менее, уходил опять в холод. Мерз там, грыз осколки льда, думал и искал истину. Дело шло к развязке. У незадачливого искателя отняли жалкий скарб и шкуры. Потом отняли последних жен. Дети его одичали, бродили, как бродят шакалы. И один из голодающих сыновей уже охотился, пытаясь подстрелить из лука или слабенького зверька, или отощавшего папашу. Искатель истины остался один. Рот напрочь запретил ему заглядывать в теплую их пещеру и показываться на глаза людям. И жил он теперь только со своими ледяными сосульками. а истины все не было и не было».